Доброй ночи. Чем программа «Серебряные нити» может отметить начало весны? Ну, наверное, какими-нибудь достаточно серьезными разговорами о чудесах. Вот поэтому сегодня здесь, в прямом эфире Радио России, в программе «Серебряные нити», я, ведущий программы, доктор Александр Данилин, предложил поговорить о загадочных вещах и жизни нашей души, с которыми знаком практически каждый из нас. Эти загадочные вещи называются случайными совпадениями. Иногда еще они носят название дежавю, феномен уже виденного. Ну, чтобы было понятно, о чем я говорю, несколько таких абсолютно классических примеров. Ну, например, несколько лет назад семья Милкинс из Англии решила посмотреть на видеомагнитофоне свой любимый семейный фильм «Титаник». Причем, по воспоминаниям главы семейства, кино вообще никто смотреть не собирался, но вдруг всем очень этого захотелось. И вот в тот миг, когда на экране огромный корабль должен был содрогнуться от удара об айсберг, совершенно реальный дом Мелкинсов затрещал по швам в результате столкновения со льдиной. Редчайшее явление случилось у них в доме. Ледяной метеорит именно в этот момент проломил их крышу и застрял в потолке. Бывает кое-что и попроще, но то, что очень нравится людям. Ну, например, в столовой города Борщев, это в Тернопольской области, как-то однажды работали повара Каша, Борщев и Лапшина. Причем последняя приехала туда из города Каша. Наверняка у них были очень вкусные там обеды. С 1955 года американская печать периодически сообщала о жителе Вермонта, фамилия которого была «Ватермен». По-английски это значит «водяной», «водный человек», дом которого много лет подвергался, несмотря на все усилия сантехников, небольшим, но каждодневным потопам. При этом суть истории заключалась в том, что при попытке «Ватермана», «водного человека», переехать в другой дом, потопы перенеслись туда. И тот дом тоже стал ежедневно подтапливаться. Ну, я могу говорить о таких совпадениях до конца. И, наверное, после музыкальной паузы попробую рассказать о каких-то самых классических. А хотел я сегодня поговорить вот о чем. Это маленькое чудо. Во всяком случае, люди, которые сталкиваются в своей жизни с такими событиями, так их воспринимают. А они, эти чудеса, бывают на самом деле? Бывали ли они с вами, дорогие радиослушатели? Вот то, что мне бы хотелось услышать сегодня, ну, по максимуму. В прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-15-14. Кроме того, если вы лично с такого рода совпадениями и событиями в жизни не сталкивались, то, разумеется, интересно, как вы к ним относитесь. Как к чему-то абсолютно случайному или как к событиям, которые имеют какой-то внутренний, тайный, скрытый смысл. И если вы считаете, что они имеют смысл, то какой? Ну вот, такой непростой разговор, наверное, о сути Вселенной. Ведь в этих случающихся с нами иногда трагичных, иногда забавных, иногда очень серьезных мелочах, может быть, скрывается самая суть Вселенной и отношение к ней человека. Вот об этом сегодня в наш первый весенний эфир по постоянному телефону прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити». Телефон этот 495-956-1514. Напомню еще раз. Ну и, конечно, нам с вами всем известны известно что-то вроде случайных совпадений в музыке. Это когда совсем новая современная мелодия вдруг звучит как уже слышанная. Она иногда до неузнаваемости, иногда и явно кажется абсолютно знакомой, уже звучавшей, и вы встречаетесь с ней как со старой знакомой. Я сегодня предлагаю в качестве таких музыкальных иллюстраций послушать музыкальный проект, франко-швейцарский этот музыкальный проект. Он получил название «Зовка», и, как бы мне кажется, удивительно точно иллюстрирует это знакомое незнакомство музыки. Извините за масло масляное. Может быть, странный ностальгический эффект этой группы связан с тем, что голос исполнительницы уж очень напоминает мне голос совсем молодой Татьяны Шмыги. Хотя, впрочем, так, ностальгические ассоциации, совпадения. Ну, о каких-то, ну, уж очень известных, просто напомню. 28 июля 900 года, 109 теперь, почти лет тому назад, король Италии Умберто I пришел ужинать в ресторан в городе Монза. Выяснилось, что хозяина заведения тоже звали Умберто. Он родился с королем в один день, и в одном городе их жены носили одно и то же имя. Свадьба тоже состоялась в один день, а ресторан открылся в тот же день, когда короновали короля. Король и не очень король очень веселились по этому поводу и договорились на следующий день вместе пойти на стадион. Но утром ресторатор Умберто вдруг был неожиданно убит одним из своих постояльцев. Король выразил свои соболезнования, и через несколько часов король был застрелен анархистом. Судьбы этих двух людей разошлись только в том, что эти убийства произошли в разных местах. В 1896 году второразрядный фантаст Морган Робертсон выпустил в Лондоне роман «Гибель Титана» о первом и последнем рейсе самого большого в мире пассажирского корабля, который погиб при столкновении с айсбергом. У вымышленного «Титана» и настоящего «Титаника», погибшего в апреле 1912 года, совпадали внешний вид и судовые характеристики, и даже количество жертв. Книжный «Титан» по книге «Гибель Титана» погиб в апреле 1912 года. Предсказание оказалось абсолютно точным, хотя и было фантастическим. Ну, наконец, из каких-то очень известных таких историй наших. Например, известно, что в 1848 году мещанина Никифора Никитина за крамольные речи о полете на Луну, тогда эти речи были крамольными, осудили и сослали на выселки. Причем сослали его не куда-нибудь, а в дальнее и забытое Богом поселение под названием Байконур, где он и закончил свои дни в 1862 году. Ну, вот такое вот бывает на свете. А теперь, что же вы думаете по этому поводу? Доброй ночи, Елизавета. Доброй ночи. Что-то давно я вам не звонила. Ой, да. Приветствую вас. У меня чудо происходит. У меня чудеса происходят почти регулярно. Знаете, и даже, может быть, кто-то не поверит, но тому есть свидетели. Мы жутко доверчивый народ, на самом деле. В общем, я уже теперь не помню, прошлое 8 марта или позапрошлое. У меня был такой сюрприз. Но в связи с тем, что муж мой очень далеко, и я одна сейчас. Но в какой-то момент с грустной, такая грусть была какая-то светлая, вот именно, или 8-го, я уже не помню, или накануне 8 марта. И вот, сидя на кухне за столом, я вдруг обернулась, и сзади себя первое, что я увидала, это тюльпаны, расцветшие на литровой эмалированной кружке, которых не было. Потом я показала это не сразу, через какое-то время. И мне сказали, ты знаешь, на кружке такого даже не бывает. То есть это нечто неестественный какой-то рисунок. Так что вот что мне это было. Но это не одно. Просто другие более сложные случаи, их долго рассказывать. Но подобные тоже совершенно чудесные. Ну, и наконец, вы как-нибудь это объясняете, Елизавета? Я объясняю это никак, не могу я это объяснить. Мне почему-то кажется, что это от мужа. Ну, просто от мужа. Да. Ну что ж, это же здорово, только если он так далеко, то как же он может? Не знаю. Не знаю, но это действительно так. Кроме того, у меня были еще, ну, хотя это тоже совершенно необъяснимый случай, но у меня были подобные, также необъяснимые. Еще расскажете? Сейчас не буду. Хорошо, спасибо большое, Елизавета. Здравствуйте, Александр. Алло, есть Александр у нас? Нет, не отзывается. Алло, ну, сотрудники наши поищут Александра. А Нина Николаевна? Алло, нет Нины Николаевны? Опять похоже что-то со связью. Ну, хорошо, я прошу тех, кто вдруг срывается со связи, перезвонить. Это возможно. А я хочу сказать о чудесах разных. Разных, которые случаются непрерывно и постоянно, в том числе и в наши дни. Вот, например, одно такое знакомое полезное чудо. В одном из супермаркетов английского графства Чешир вот уже в 21 веке постоянно творятся совершенно необъяснимые чудеса. Как только за кассу под номером 15 садится кассирша, то через несколько недель, буквально недель, в пределах месяца, она оказывается беременной. Просто чудо какое-то. Повторяется все завидным постоянством. Итог злокозненной работы кассы номер 15, это, он такой нешуточный. 24 беременных кассирши и 30 рожденных от этой за этой кассой детей. После нескольких закончившихся удачно контрольных опытов, во время которых следовали, подсаживали за кассу добровольцев, с которыми тоже все кончалось хорошо, то есть они беременели и потом вот благополучно рожали детей, никаких научных выводов не последовало. Но среди бесплодных англичанок появился целый ряд желающих поработать некоторое время кассирами в этом магазине. Работа, сами понимаете, такая дефицитная. Ну, опять же, из случаев абсолютно классических. Ну, может быть, не самых известных. Известный американский актер Чарльз Коглин умер очень давно, в 1899 году, и был захоронен не на своей родине, а в другом городе в Америке, где в это время гастролировала его группа. Ровно через год после его смерти, в тот же день, когда он умер, ураган невиданной силы обрушился на этот город, размыл несколько улиц и кладбище. Герметичный гроб с телом Коглина за 9 лет проплыл через Атлантику 6 тысяч километров, пока, наконец, течение не вынесло его на берег прямо перед домом, где родился актер, на острове Принца Эдуарда. Вот такое удивительное путешествие с ураганом как бы имеется в аналах и в описаниях. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. Я из Смоленска. Вот хотел бы рассказать свою историю, очень интересную и давнешнюю. Значит, лет, скажем так, 17, я вспомнил сон, который снился мне практически все детство. Ну, скажем так, это не был сон как бы страшилкой детской такой, да? Сон был странным, причем я его помню до сих пор в мелких деталях. И вот какое совпадение. Будучи в командировке, познакомился с человеком, точнее с девушкой. В задушевном разговоре выяснилось, да, то есть я услышал от нее тот же самый сон в деталях, самых подробных. У меня был просто как бы шок. Вот сам не могу до сих пор объяснить это совпадение. Ей в том же возрасте снился такой же сон. Причем в деталях таких же. И эта девушка, она стала играть какую-то роль в вашей жизни? Я, к сожалению, как бывает обычно в поезде, то есть познакомился и больше мы не виделись. Удивительная вещь. Почему же вот эти человеки, с которыми мы знакомимся в командировках, обычно оказываются девушками или людьми противоположного пола? Однако, все-таки, Владимир, алло, вы здесь еще? Да, слушаю. Мне очень интересно, а вот какие чувства это вызвало? Вот когда вы услышали вдруг свой сон из уст незнакомки. Красивый? Ну, в принципе, случайная девушка, я не сказал бы, что знакомство произошло только из-за ее красоты или каких-то других причин. Но красивая была девушка. Ну, признайтесь. Вообще, да, красивая, конечно. А вдруг она, вдруг она нас слышит сейчас, мало ли, вот случайно, представляете? Вот будет какое еще одно совпадение. Вполне возможно. Начатая цепочка совпадений должна продолжаться. Ну, что касается совпадений, меня по всей жизни они преследуют. Просто на каких-то я акцентирую свое внимание, потому что, ну, скажем так, насчет этого случая, это вообще из ряда вон выходящий случай. Ну, если хотите, я могу просто сон рассказать вкратце, почему я именно акцентирую на это внимание. Давайте, это интересно. Значит, сон заключался в следующем. Я стою на пролете между 4-м и 5-м этажом своего подъезда. Она своего или вашего? Нет, у нее такой, то есть, ну, она стоит, скажем так, на том же этаже, то есть смотрит на 5-й этаж, да, потому что, ну, 5-й этаж у нее такой же, я так понял, да, потому что на лестничной площадке 4 квартиры. Я смотрю, значит, на 5-й этаж, на лестничную площадку, пролета лестницы на 5-й этаж нет, то есть промежутка между 4-м и 5-м, вот на этой площадочке я смотрю наверх, пролета нет, причем никого вокруг меня нет, и вот самая главная особенность, что свет, который горел на 5-м этаже, она мне писала в тех же самых подробностях, что и я. То есть это свет, ну, я не знаю, серо-голубой или что-то в этом роде. Так. Вот такие вот детали. Спасибо большое, Владимир. А вы как-то объясняете эти совпадения? Что это? Ну, я предполагаю просто, что человечество как бы в свое время знало, что это за совпадение, и пользовалось этой системой. Я так предполагаю. Но, то к сожалению, есть, мы про это забыли. Человечество знало некую истину об этих совпадениях, но забыло ее. Спасибо большое, Владимир. Здравствуйте, Ольга Григорьевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. А у меня лет с 13 странные события вот такие. Наверное, какое-то предчувствие непонятное совершенно. Угу. То есть соседи на даче меня даже побаиваются. Представьте себе, август месяц, они все заготовками заняты. Я говорю, девочки, чем вы готовите? На плитках. У меня газ, и вот газ не привозят второй год. Что делать? Плитку надо покупать. Какая у вас плитка? Мечта. Ну, на этом разговор кончился. На следующий день я гуляю с ребенком, а они идут со стороны Серпуху, что-то тащат. Здравствуйте. Они так отворачиваются, говорят, ну и ведьма-то, Ольга. Ребенок мой взвился, они станут его быстрее успокаивать. Я говорю, что случилось-то? Объясните. Только мы, говорит, с тобой поговорили, пришли, у нас у плитки шнур загорелся, соединительный вот этот там в конце. Так, в конце августа у меня день рождения. Они мне всегда приносят букет цветов, пирожки там, через забор, все прекрасно. Пришли, поздравляют, какое хорошее время года-то родилось, и цветы, и фрукты. Я говорю, хорошее-то хорошее, но вспомните, сколько у нас в августе неприятностей-то. И самолет падает, а типун тебе на язык, ушли. Это было в 2 часа дня. 4 часа сообщения по радио, под Ростовом грохнулся самолет. Теперь, это свойство вот такое было у меня и вот у бабушки, по рассказам мамы. У мамы этого не было. У бабушки младший сын, 17 лет, ушел на войну. И как связи все 4 года с ним не было. Когда я пришел с войны-то, сел за стол, а бабушка на семь и говорит, Вадим, говорит, что у тебя было вот такого числа, такой-то месяц, в таком-то году, что с тобой происходило? Он так постоянно говорит, мама, откуда вы знаете? Оказывается, он под Моздоком попал в тяжелую там переделку и чуть не погиб, провалившись там в ров с теми, кого, в общем, захоронение какое-то, с трудом выбрался. Вот у меня тоже был такой дар предчувствия. А потом мне приходилось работать все время на ИВМ. Как только я иду со своей большой колодой перфокарт, температурной палящей стала, все операторы на ИВМ в сторону разбегались. Как идет моя колода, обязательно сбой у них на машине на несколько часов и сломалось. Совершенно непонятно. Ломали электромагнитную машину? ИВМ. не воспринимал это. И все-таки, Ольга Григорьевна, а вот вы как-то это объясняете? Для вас существует объяснение этих совпадений? Да не знаю я. Не задумывалась никогда? Не задумывалась. Однажды ученица по математике, за мной 4 года издевалась, последний год в 9-м, да, в 8-м классе выпускалась. Ох уж эти учителя математики. Ой, матушки, это вы не представляете, что это было. Причем ее племянник все время списывал математику, он этажом ниже жил, у меня. Ее племянник родной. Она небрежно три, хотя все решала. И то ли она к порядку мне хотела приучить. Но вот, зато видите, вы ее всю жизнь помните. Я помню. Я во сне когда-то... снится, наверное. Она мне снится иногда. Угу. Вот. Ситуация такая. Задала задачку. Задачка со звездочки из Киселева. Трудная. Потом такие у нас на вступительных экзаменах были в технический вуз. А этот 8-й класс. Знаю, что она меня вызовет. Знаю, что будет опять издеваться. Я внутренне сжалась. И ночью я решила аналогичную задачу совершенно непонятным образом. Конечно, она меня тут же вызвала к доске. Я про себя уже ухмылялась. Ответ-то был, ответ совпал. Я решаю задачку. Задачка на 8-10, прежде чем составить уравнение. Она бегает вдоль доски в зеленом костюме и говорит так. И ничего тебе не получится. Ничего тебе не получится. Я спокойно дорешала все 8-10. Все у меня получилось. А она мне даже отметку не поставила. Зато потом последние 3 месяца зауважала. Спасибо. Я из-за нее только поступила в технический вуз. Хотя вот, я вот, видите, а потом оказывается, что не только плохого они нам хотели. Я вот что хочу сказать. Ну, просто два слова. Юнг, Карл Юнг называл эти феномены синхронизмом. Точнее говоря, синхронистичностью. Здесь важен точный перевод. Речь идет, мы сейчас с вами слушаем истории о событиях, которые не связаны причинностью. Синхронистичность по Юнгу и Пауле, если хотите, это антипод причинности. Точнее, необходимое дополнение к причинности. Причинность, по определению, неизменно предполагает некоторое отличие во времени между следствием и вызвавшей его причиной. Одно из них непременно должно предшествовать другому, для того, чтобы считаться исходным, причинным событием. Пусть этот временной промежуток даже ничтожно мал и занимает миллисекунды, но он всегда есть, иначе не имеет смысла говорить о самой причинности. В случае синхронизма события воспринимаются вне причин и следствий, как одновременные, словно событийные линии протекают в каких-то параллельных пространствах, которые мы не видим, и вдруг открываются в неком чуде восприятия, как в рассказе Владимира, когда вдруг возникает удивительное, чудесное ощущение полного совпадения душ. Ну, а о том, как вы воспринимаете это дальше, после музыкальной паузы. Le soleil ne cherche pas la pluie, éternel les matins entre oui et non. Tes paroles me sont douces et me sont poison. Tu me dis, c'est la vie, que c'est fini, chérie. Oh, oh. Viens t'asseoir ici sur mon canapé. Серебряные нити. Мы по-прежнему на радио России в программе «Серебряные нити». И говорим мы о совпадениях, которые Карл Юнг называл смысловыми. Так, например, он писал: если вы пошли в магазин и купили синий костюм, и вам должны были его вечером доставить, а на самом деле доставили черный, и вечером вы получили телеграмму, что у вас умер родственник, это и есть смысловое совпадение. Вот еще один пример из его работ. Привожу пример, потому что он, мне кажется, до боли знаком нашему мышлению. Женщина в момент смерти своего мужа, о которой она не могла знать, ибо он умер внезапно и вдалеке от нее, испытала необъяснимое чувство тревоги. Это чувство сопровождалось необычным физическим событием, большой стаи птиц на крыше. Она считала это плохим предзнаменованием, поскольку в своей жизни уже отмечала совпадение смерти близкого человека и появление птиц. Если пытаться такие события объяснить рационально, причем не как случай, поскольку их много, то придется искать какие-то совершенно новые закономерности, связывающие человека и окружающий мир. Здравствуйте, Нина Васильевна. Здравствуйте. А можно я расскажу судьбоносный сон? Конечно. Приятненький. Очень даже. Приятненький, это главное. Ну, приятненький. Вот очень давно, но мне было лет 24, ну, что-то в этом роде. Я на праздник, это был день, введение праздник, 4 декабря, по-моему. Вот, меня научили погадать. Ну, думаю, да, я узнаю, кто у меня суженый. Я была не замужем. Ну, парней было много, но как-то не получалось. И вот, видите, я вижу во сне, ведет меня парень, вот за плечи взял, ну, как обнял, как обычно молодежь ходит. Вот. И я на него посмотрела только сбоку. Он говорит: вот здесь мы будем жить. Я увидела только профиль его. И помню, вот цвет волос запомнился мне, пепельный такой цвет волос, светло-пепельный. Больше ничего, обвал затылка и цвет волос. Я проснулась. Ну, думаю, ну, какая-то ерунда. Прошло, вы знаете, очень много времени, года три. Парней было много, я вроде неплохо выглядела в молодости. И вот однажды встретила парня, светленький вроде такой, думаю, ну, наверное, он мне сделал предложение, ну, мало ли, может, он. И я хотела выйти из него замуж. И буквально, ну, как вам сказать, за неделю-две произошла авария, и мы не поженились. А спустя полгода я пошла в поход в Подмосковье, и там несколько человек парней задержалось, ну, поздно пришли, там на параде они участвовали. Ну, мы пошли посмотреть, кто там пришел. Там человек 5, наверное, стоял. И вы знаете, вижу его, вот увидел среди пятерых, вот его, вот кого я видела во сне. Вот это был он. Вот тут я подруге говорю, это он, которого я вижу, которого я видела во сне. Она говорит: ой, мне даже мурашки вот побежали. Я говорю: узнай, он женат или холост. Она приходит, говорит: холостой. Вот представляете, мы познакомились с ним 1 мая. 9 мая мы вместе с ним поход пошли. Он подошел, ну, как-то там и познакомились. Как-то он подошел ко мне, там, туда слово за слово, и мы познакомились. 9 мая мы пошли вместе с ним поход, а спустя, наверное, месяца через полтора он мне сделал предложение. Через 2 месяца мы поженились. И вот 41-й год вместе. Поздравляем вас. И все совпало. И сын родился, и внук уже. И все совпало. Спасибо. Вы знаете, вот спасибо вам за маленькое чудо. Спасибо, Нина Васильевна. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Вы знаете, что мне очень хочется рассказать один сон, ну, который вещи оказался потом для меня. Это было лет 20 тому назад, еще муж был жив. Мне снится редкий сон, цветной. Небо синее-синее. До самого горизонта я вижу ни одного дерева, ни одного дома, ничего. Рынок вот такой привокзальный, такие низенькие вот эти... вот эти ну как их называется, сколоченные из деревяшек, вот такой рынок, но он до самого горизонта тянется, и люди снуют, Я говорю, Оля, Коля, муж Коля, значит, это Оля. Думаю, мне бы их не потерять здесь. Толпы. Вдруг я подняла голову вверх, смотрю, маленькая точка, как иконка. Смотрю, думаю, так вообще вроде как вот на иконах Спаситель рисует, спускается вот это. Я скорее-то, Оля, Коля, кричу, Оля, вижу здесь, Коля, смотрите, смотрите. Я говорю, подойдите, не уходите. Ору, кричу, начала так нервничать, так я орать, стала людей дергать. Что вы тут торгуете? За руки их, значит, отталкиваю, продукты, все. Я говорю, вы посмотрите, а точка все ближе, ближе, ближе спускается, горизонт. Ну, не к горизонту, а вот, ну, вдалеке, где отдаление, он же близко уже, смотрю, я ору. Думаю, сейчас я все, сердце мое Оля, Коля, вот так. И людей вот так. Смотрите, люди, ну перестаньте, я говорю, живы торговать. Вы понимаете, и уже он исчез, спустился дальше по горизонту. Ну, за этой массой вот людей, ну, отдаленно, может, там, не за полкилометра. Чуть-чуть. Вы представляете, что я проснулась, я еле себя пришла от этого сна. Ну, рассказал своим там знакомым, приятелям. Потом прошло еще сколько-то лет. Поехала я с дочерью лечиться в Пюхтинский монастырь. Потом мне сказали, надо к отцу Василию Борину поехать, в Аскнарву. Он так помогает, исцеляет. Поехала, у меня всего был там полтора дня сроку, надо было возвращаться на работу. Поехали мы туда, но в Пюхтице покупались мы в источнике. Вы знаете, что вы приехали уже в 11, наверное, вечера. Они говорят, да нет отца Василия-то. Ну, вы знаете, что вы пока не ложитесь. Там нам определили это в хатке. Он, говорит, бывает, приходит и сразу объявляет службу. Только мы это сказали, и отец Василий появляется. Ну-ка, все кличьте по этим домикам. Народ там жил, приезжал всегда к нему. Потому что потаенно было это, Эстония. Вот. Вы представляете, открывают храм. Я вхожу туда, смотрю, вот именно это изображение, которое было во сне, которое спускается туда Спаситель. Та же расцветка, то же лицо, все. Я прямо как вот это, ну дальше там что, то, что дочь осталась в Плюхницах, в Аскнарве я уехал, я уже не буду рассказывать, но я говорю, это было такое вот для меня. Спасибо большое, Людмила, спасибо. Просто очень длинный рассказ, уж не сердитесь, что приходится его прерывать. Вот что мне хочется сказать. Написав еще в 50-х годах книгу о синхронистичности, вот об этих совпадениях, об этих событиях, которые совпадают, как очень точно рассказывают наши сновидцы, в глубине человеческой души и в реальности, говорит о каком-то совершенно ином устройстве Вселенной. Ну, например, нам же всем, скажем, врачам, хорошо известны случаи, постоянно встречающиеся в нашей работе, синхронистичности. Так называемый закон парных случаев, известный и травматологам, и хирургам, и сотрудникам внутренних дел. Он гласит, если произошел необычный случай, смотри в оба. Где-то непременно возникнет как минимум еще один точно такой же. Ну, какая может быть связь, например, между двумя детьми 5-летнего возраста, почти одновременно поступившими в 2 разных хирургических отделения, которые поранились похожими дедовскими, причем в обоих случаях летными кортиками. Не так уж много у сегодняшних детей в качестве игрушек этих самых дедовских кортиков, да и пораниться ими еще нужно как бы умудриться. Это вы, наверное, тоже знаете. То же самое знают прекрасно, не знаю, саперы, разведчики, каскадеры, гонщики, там, где очень плотный поток событий происходит и должен происходить. Суть, которую, конечно, я, как всегда, не могу рассказать до конца, что заключается в том, что человек и мир не разные создания. Это некое психофизическое единство. Человек не просто телесное существо, наделенное сознанием, но материально-духовная часть единства мира. Огромное количество вещей здесь можно рассказать и продолжать рассказывать. Как всегда, если вы захотите, мы обязательно продолжим эту тему. просто оставьте свое сообщение на автоответчике по телефону 956-15-14 в дни наших прямых эфиров, то есть по понедельникам и средам. Ну, а у нас впереди женский день, и поэтому мы, наверное, будем говорить о чем-нибудь таком интересном. Ну, например, давайте послезавтра попробуем поговорить о звездах, точнее говоря, о наших звездочках земных, о звездах эстрады и попсы, которых так много развелось на сегодняшний день. Но еще более удивительный феномен, о котором хочется, собственно, и поговорить, то это почему так модно сейчас обсуждать подробности и детали жизни так называемых звезд. Ходят журналы бесконечные телепередачи, радиопередачи, которые, в общем-то, заняты перемалыванием костей звездам. Как эти самые звезды производятся и почему столько времени мы о них говорим и тратим на это столько времени? Это вопрос программы «Послезавтра». Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спокойной ночи.